Глава 8. Я ожидала агрессии, даже напрашивалась на нее, втайне желая проверить границы дозволенного. Мне было невыносимо ощущать на себе его жалость. Она оскорбляла и причиняла не меньше боли, чем удары мужа. Но вместо этого, чтобы разозлиться, Зейд как-то странно улыбнулся. «Если я захочу, доктор, то вы останетесь тут». Он наклонился ниже, задевая губами мою щеку. «В одной койке вместе со мной, в комнате для свиданий». Дернулась в его объятиях наглый самодовольный мальчишка. «Господи, я совсем забыла, с кем имею дело. Не только с опасным преступником, но и с тем, кто значительно меня младше и думает одними гениталиями. Его, должно быть, до сих пор будет утренний стояк, а не стук конвоиров о дверь». «Отпусти меня!» — процедила сквозь зубы, пытаясь отстраниться, но Зейд не двигался. «Не сейчас, доктор». Сирена надрывалась, и в этом звуке чудилось что-то апокалиптическое. Крики, топот, звуки борьбы — все смешалось в какофонию хаоса. Я услышала, как конвоир что-то отчаянно прокричал в рацию, требуя подкрепления. А затем случилось то, чего я никак не могла ожидать. По коридору прокатился легкий щелчок, потом еще один и еще. Электронные замки камер открывались один за другим, словно кто-то играл в компьютерную игру. Двери распахивались, выпуская наружу десятки заключенных. «Что за...» — начал один из конвоиров, но его голос потонул в нарастающем гуле. И только сейчас до меня дошло, что все творящееся вокруг — спланированная операция. Страх сковал мышцы, затылок словно кипятком обожгло. Я вдруг отчетливо поняла, что могу просто не дожить до вечера, не вернуться домой, потому что была окружена преступниками. Меня изнасилуют, убьют, затопчут, и не факт, что в такой последовательности. Заключенные хлынули в коридоры. Кто-то бежал к выходу, кто-то просто воспользовался моментом, чтобы свести счеты с недругами. Началась суматоха. «Все на пол! Руки за голову!» — надрывался конвоир, но его никто не слушал. Сила была не на их стороне. Ситуация вышла из-под контроля за считанные секунды. Я увидела, как конвоиры переглянулись, в их глазах застыла паника, и бросились к служебному коридору. Они отступили. Пыталась выцепить медсестру взглядом, но ее не было видно. Должно быть, ей успели помочь, а меня оставили здесь. Страх парализовал. Я прижалась к стене, пытаясь слиться с ней. «Тебя бросили, доктор?» Голос Зейда вернул меня к реальности. Все, на что меня хватило, — это заглянуть ему в глаза. «Конвоиры закрылись в блоке охраны, ждут подмоги и вряд ли покинут ее до прибытия спецназа». Повторил он, очевидно догадавшись, что мой мозг частично отключился. В ситуациях острой угрозы, выбирая между «бей, беги» или «замри», мой мозг всегда останавливался на последней опции. «А мы? А я?» «У тебя есть выбор, доктор». Зейд выглядел абсолютно спокойным и собранным, словно мы вели светскую беседу в кафе в ожидании эклеров. Он казался даже излишне расслабленным, и это бесило. «Ты можешь остаться здесь и ждать, когда на тебя обратят внимание другие заключенные. Или довериться мне и пойти со мной». Его слова звучали, как откровенная насмешка, будто все происходящее сейчас для него всего лишь забава, развлечение, разбавившее рутину. «Я пойду с тобой», — кивнула. Сжав мою руку, Зейд рывком выдернул меня из камеры в коридор. «Держись за меня и не отставай», — бросил он, и мы побежали. Коридор был полон людей. Заключенные носились, как обезумевшие. Кто-то дрался, кто-то просто орал. Воздух пах потом и агрессией. «Куда мы?» — задыхаясь, спросила я, ощущая, как горят легкие. «В медблок. Там безопаснее всего». Его мозги работали явно лучше моих. Он вел меня уверенно, расчищая путь. Оттолкнул одного заключенного, который метнулся в нашу сторону. Жестко перехватил другого за горло, когда тот попытался преградить дорогу. «Ямадаев, ты охренел?» — рявкнул тот, но Зейд уже толкнул его в сторону. «Не лезь!» — коротко бросил он и потащил меня дальше. Но не успели мы пройти и половину пути, как из бокового коридора выскочили трое. Их лица были искажены возбуждением от дикой охоты, которую они затеяли. Мужчины явно осознавали, что выиграли путевку в один конец, и сегодня их ожидает лишь смерть. А значит, настало время получить последнее удовольствие. «О, смотрите-ка, наш милый доктор!» Один из них, низкорослый, с выбитыми передними зубами, ухмыльнулся. «Ты чё, братан, решил себе присвоить эту милашку? Давай делиться, так уж и быть, ты первый». «Проходите мимо», — ровно ответил Зейд. «Чего сразу-то так?» Второй сделал шаг вперед. «Тут на всех хватит. Я 100 лет бабы не видел. Да еще и такой красивый, холеный. Спорим, я найду у нее между ног край». Мое сердце билось так, что готово было выпрыгнуть из груди. Я инстинктивно попыталась спрятаться за спиной Зейда, и он, не оборачиваясь, отвел меня назад. «Рай ты найдешь после моего кулака, но не гарантирую, что он приведет себя именно туда. Последний раз говорю, проходите», — повторил он. Его интонация изменилась, словно он предупреждал их, что смерть может наступить гораздо раньше планируемого срока. Заключенные переглянулись. Один сплюнул себе под ноги. «Да ладно тебе, Ямадаев, мы чё, не люди?» «Не знаю, кто вы, но ещё один шаг, и узнаете, кто я». Повисла пауза, наполненная напряжением. Я не дышала, а затем низкорослый сделал движение в мою сторону. Зейд молниеносно перехватил его за запястье, развернул и с размаху впечатал лицом о стену. Движение было настолько быстрым и жестким, что я вздрогнула. Мужчина осел на пол, оставляя кровавый след на бетоне. «Сука!» — рявкнул второй и полез в драку. Зейд дрался, как зверь, не давая врагам шанса на выживание. Если бил, то наверняка, зная, что его удары смертоносны. Он явно умел убивать и делал это профессионально. Кто же он на самом деле? Меньше всего он со своим холодным умом походил на того, кто может загреметь за решетку. Таких не осуждают и срок им не дают. Третий нападавший попятился, оценив расклад сил, и трусливо слинял. Зейд развернулся ко мне, тяжело дыша. На костяшках его пальцев выступила кровь. «Быстрее!» — бросил он. Двери медблока показались мне спасением, почти миражом. Зейд распахнул их, втолкнул меня внутрь и захлопнул их за нами. «Здесь специальный замок». Он показал на тяжелый ригель, отвечая на мой недоуменный взгляд. «Медблок строили так, чтобы можно было закрыться изнутри на случай чрезвычайной ситуации». «Боже, я об этом даже не подумала, хотя на инструктаже говорили что-то подобное». Сирена продолжала выть. Я прислонилась спиной к стене, пытаясь отдышаться. Руки тряслись, колени подгибались, адреналин медленно отступал, оставляя после себя липкий всепоглощающий страх. «Ты знал, что это произойдет?» — выдавила я, глядя на него. Ямадаев прошел к окну, выглянул наружу. К нему уже успела вернуться привычная расслабленность. «Догадывался», — наконец произнес. «И ты никого не предупредил?» Он обернулся. И в его взгляде я прочла уже знакомую насмешку. «Я не стукач, доктор, и не принц на белом коне, который пытается всех спасти». «Точно. Как я могла забыть?» — зло выцедила. «Твоя смазливая внешность все время сбивает меня с толку. Правильно было бы его поблагодарить за спасение, но на меня накатывала иррациональная злость. Больше всего я злилась на Матвея, ведь именно по его вине я оказалась заточена в этом месте». «Вы тоже ничего, доктор». Широко улыбнулся, будто мои слова — лучший в мире комплимент. Я медленно сползла по стене на пол, обхватив колени руками. Реальность давила на плечи невыносимым грузом. Сердце болезненно билось в груди. «Мне страшно», — — выдохнула я, уткнувшись лбом в колени. Он молчал какое-то время, а затем опустился на пол рядом со мной. «Спасибо», — тихо сказала я, не поднимая головы. «За то, что вытащил меня». «Будешь мне должна, доктор», — просто ответил он. Я посмотрела ему в глаза, пытаясь понять, какую плату он запросит. «И что ты попросишь взамен?»